беременности. Грудь у нее была большая, но крепкая и пышная, как у девушки, с розовыми четко очерченными сосками. Ее длинные изящные руки красноречиво свидетельствовали о том, насколько она сильна. Эйла выросла среди людей племени, в котором и мужчины, и женщины были наделены от природы недюжинной силой. Ей приходилось выполнять обязанности, возложенные на женщин клана, поднимать и носить тяжести, выделывать шкуры, рубить дрова, и благодаря этому ее мускулы обрели большую мощь. Для того, чтобы охотиться, ей пришлось научиться двигаться ловко и проворно. А жизнь в одиночестве потребовала от нее новых усилий в борьбе за выживание. «Пожалуй, эта женщина сильнее всех, какие встречались мне где-либо», — подумал Джандалар. «Неудивительно, что ей удалось помочь мне подняться на ноги и привести меня сюда. Вдобавок, я еще нигде не видывал женщины с таким на редкость красивым телом, хотя секрет ее привлекательности заключается не только в этом. Он с самого начала счел ее хорошенькой, но ему еще ни разу не доводилось ее видеть в ярком свете дня. Длинная шея, на которой спереди виднелся маленький шрам, изящная линия подбородка, пухлые губы, длинный прямой нос, выступающие скулы, широко посаженные серо-синие глаза, черты ее лица гармонично сочетались друг с другом. Длинные ресницы, изогнутые дугой брови, были не черными, а скорее коричневыми, более темными, чем золотистые волосы, рассыпавшиеся по плечам и блестевшие под лучами солнца. «О, превеликая, обильная щедротами мать!» — воскликнул Джандалар. Он тщетно пытался подыскать слова, чтобы описать то удивительное впечатление, которое произвела на него Эйла. Она прекрасна, неповторима, изумительна. Никогда в жизни он не встречал столь поразительно красивой женщины. Почему она прячет такое восхитительное тело под бесформенной шкурой? Почему заплетает роскошные волосы в косички? А он считал ее всего-навсего хорошенькой. Как же он не сумел разглядеть ее как следует? Когда Эйла сошла с тропинки и оказалась рядом с ним на скалистом выступе, он почувствовал, как его с невиданной прежде силой охватило страстное желание. Ему отчаянно хотелось прикоснуться к этому изысканному телу, прильнуть губами к нежной коже, лаская ее, отыскивая нежные и чувствительные уголки, принести этой женщине дары радости. Когда она склонилась над ним, и он ощутил исходивший от нее аромат, ему показалось, что, будь он в силах, он не сдержался бы и тут же овладел ею, даже не спрашивая ее согласия. Но он понимал, что Эйла не из тех женщин, с которыми можно легко справиться. «Дондала, спина, огонь!» — сказала Эйла, пытаясь объяснить Джандалару, что он сильно обгорел. Внезапно она запнулась, ощутив на себе его взгляд, полный животного магнетизма. Она посмотрела в его ярко-синие глаза и замерла, не в силах оторваться. Сердце у нее сильно забилось, колени задрожали, а щеки стали горячими. Все ее тело наполнилось странным биением, а ткани в глубине промежности окутались покровом влаги. Она не могла понять, что с ней происходит. Ценой неимоверного усилия ей удалось повернуть голову, чтобы больше не смотреть ему в глаза, но тот взгляд ее упал на шкуру, прикрывавшую нижнюю часть его тела, и она увидела, как под ней выступает приподнявшийся половой член. Ей захотелось протянуть руку и притронуться к нему, но она зажмурила глаза и сделала глубокий вдох, пытаясь совладать с охватившей ее дрожью. Когда ей, наконец, удалось открыть их снова, она постаралась больше не встречаться взглядом с Джандаларом. «Эйла, помочь Джандала идти пещера», — сказала она. Обожженная солнцем кожа и сильно болела, за время, проведенное на воздухе, Джандалар изрядно устал, но когда он поднялся на ноги и, опираясь на плечо Эйлы, стал с трудом пробираться ко входу в пещеру, ощущение близости ее обнаженного тела лишь еще сильнее разожгло в нем желание.